Другие утверждали, что у нее горячка. Некоторые доказывали, что это наваждение. Иные считали, что она простудилась. Единого мнения не было. Когда явился доктор, первым его вопросом было: «Она предается созерцанию?» «Всегда», — ответила ему одна из старых даосских монахинь. «Она заболела вчера вечером?» — снова спросил доктор. «Да». «Значит, в нее вселился дух блуждающего огня», — заключил доктор. «Это опасно?» — с беспокойством стали спрашивать монахини. «К счастью, она предавалась созерцанию не очень долго», — сказал доктор. «Злой дух не успел в нее глубоко проникнуть, и ее можно еще спасти». Он прописал жаропонижающее лекарство. Мяу Юй приняла его и постепенно успокоилась. Между тем слухи об этом происшествии распространились за пределами дворца Жунго, и, конечно, нашлись любители посплетничать. «Разве в таком молодом возрасте она может вести монашескую жизнь?» — говорил кое-кто. «У нее привлекательная внешность и странный характер. Интересно, кому попадет этот лакомый кусочек?» Прошло несколько дней. Хотя Мяу Юй понемногу оправилась от болезни, душа и мысли ее еще не пришли в равновесие и по-прежнему оставались запутанными и неясными. Однажды, когда Сичунь сидела у себя в комнате, вошла Цай Пинь и спросила: «Вы слыхали, что случилось с настоятельницей Мяо Юй?» «А что?» — удивилась Сичунь. «Вчера из разговора барышни Син Сюянь со старшей госпожой Ливань я узнала», — стала рассказывать Цай Пинь, «что после того, как Мяо Юй играла с вами в шашки, она попала под наваждение и ночью кричала, будто ее хотят похитить разбойники. Она еще не совсем здорова. Но скажите, барышня, не кажется все это вам странным?» Сичунь ничего не ответила и про себя подумала: «Хотя Мяо Юй непорочна, но нити, связывающие ее с нашим бренным миром, еще не оборваны. Жаль, что я родилась в семье, занимающей высокое положение, и не могу стать монахиней. Если б я была монахиней, разве я могла бы попасть под наваждение? Я не думала бы ни о чем мирском, и ни одна нить не связывала бы меня с бренным миром». При этой мысли она почувствовала, словно у нее стало светлее на душе. И тут же сочинила гату: «Великого мира нам тайны постичь не дано. Что ж в мире, скажи, устойчивым можно назвать? И если мы все из вечной пришли пустоты, должны в пустоту потом возвратиться опять». После этого Сичунь приказала девочке-служанке воскурить благовоние. Посидев немного спокойно, она раскрыла книгу по шашкам и отыскала главы, написанные Кун Юном и Ван Цзисинем. Кун Юн и Ван Цзисинь – знаменитые шашисты, первый из которых жил во времена Троецарствия, второй – при династии Тан. Здесь перечислялись приемы игры, описывалось, как листом лотоса завернуть краба, как иволга сражается с зайцем. Но Сичунь это показалось неинтересным. Раздел 36 способов вырваться из угла показался ей непонятным и запутанным, и только раздел 10 драконов убегают от коня» заинтересовал ее. Но как раз в то время, когда Сичунь размышляла над книгой, во дворе послышались шаги, и кто-то позвал: «Цай Пинь!» Если вы хотите узнать,